Глава 30. Мы справедливо назвали наш остров островом усилий. 2 недели мы упорно трудились над постройкой хижины. Мод настояла на том, чтобы помогать мне, и я чуть не плакал при виде ее рук, исцарапанных в кровь. Но я гордился ею. Было что-то героическое в этой женщине, получившей изнеженное воспитание и теперь бодро переносивший тяжкие испытания и исполнявший самую черную работу. Она подавала мне камни, из которых я строил стены, и не хотела слушать моих увещаний не делать этого. Наконец она согласилась взять на себя более легкий труд — варить пищу и собирать на зиму топливо и мох. Стены, в общем, было выводить нетрудно. Все шло как по маслу до тех пор, пока не встал передо мной вопрос о крыше. Какая польза от стен без крыши? А из чего мы могли ее сделать? Правда, у нас были запасные весла, они могли служить нам стропилами. Но чем их покрыть? Трава для этого не годилась, мох тоже не годился. Парус нам нужен был для лодки, а брезент весь изорвался. «Винтерс употреблял для своей крыши шкуры моржей», — сказал я. «А разве здесь нет котиков?» — подсказала она. На следующий же день мы принялись за охоту. Я совершенно не умел стрелять, но рассчитывал, что научусь. Однако, когда я истратил 30 патронов на 3 котиков, то решил, что все наши огнестрельные запасы иссякнут раньше, чем я приобрету необходимый навык. 8 патронов я уже испортил на добывание огня, прежде чем догадался прикрывать уголья сырым мхом. Таким образом, у меня оставалось не более 100 патронов. «Мы должны бить котиков дубинками», — объявил я, убедившись в своей неспособности метко стрелять. Я слышал, как матросы говорили, что их обыкновенно так и бьют. «Но они такие славные», — возразила Мот. «Нет, я и думать об этом не хочу. Это просто зверство. Стрелять — совсем другое дело». «Но крыша нам нужна», — воскликнул я. «Зима-то на носу, или мы, или они. Очень жаль, что мы так мало захватили с собой патронов. Но не все ли равно, как им придется расставаться с жизнью? От выстрелов или же от ударов дубинкой? Во всяком случае, я отправлюсь бить их дубинкой один». «Неужели вы способны на это?» — спросила она и смутилась. «Конечно», — ответил я. «Но если вы предпочитаете...» «Что же я буду здесь делать одна?» Прервала она меня с той мягкостью, перед которой я в бессилии опускал руки. «Собирать топливо и варить обед», — ответил я быстро. Она покачала головой. «Слишком опасно для вас отправляться на охоту одному», — сказала она. «Я знаю, знаю. Вы боитесь, что я слабая женщина и не сумею оказать вам поддержку в минуту опасности. Но ведь бить дубинками...» «Конечно, это вы будете делать. Я буду визжать, но я буду отворачиваться всякий раз, как...» «Когда это будет опасно», — рассмеялся я. «Я сама решу, когда смотреть и когда не смотреть», — с важным видом ответила она. Дело кончилось тем, что на следующее же утро она отправилась со мной. Я направил лодку прямо в соседнюю бухту, на самую отмель. Котики были здесь повсюду. Они плавали в воде и тысячами ревели на берегу так громко, что мы должны были кричать, чтобы расслышать друг друга. «Я знаю, что их бьют дубинками», — сказал я, стараясь подбодрить себя и с сомнением глядя на большого самца, который в 30 футах от нас поднялся на передние ласты и уставился на меня в упор. «Ну вот вопрос, как это делать?» «Нет уж, давайте-ка лучше наберем травы», — предложила Мот, — «и сделаем крышу из нее». Она испугалась так же, как и я, когда вдруг оскалились блестящие зубы, сверкнули глаза и раскрылись пасти котиков. «А я думал, что они боятся людей», — сказал я. «А впрочем, почему я решил, что они не боятся?» — проговорил я, гребя вдоль песчаной отмели. «Может быть, если бы я похрабрее вышел на берег, то они испугались бы, удрали, и все равно я не убил бы ни одного». И все-таки я медлил. «Я слышала об одном человеке», — начала Мот, — «который сделал набег на гнезда диких гусей, и они заклевали его до смерти». «Гуси?» «Да, гуси. Мой брат рассказывал мне об этом, когда я была маленькой девочкой». «Но я знаю, котиков бьют дубинками», — настаивал я. «Все-таки мне кажется, что из травы вышла бы отличная крыша», — в свою очередь повторила она. Ее слова подзадорили меня. Ведь не мог же я разыграть труса на ее глазах. «Ну, за дело», — решил я наконец, и, гребя одним веслом, стал причаливать к берегу. Я высадился и храбро направился к котику-самцу, растянувшемуся среди своих самок. У меня была в руках обыкновенная палка, которой промышленники добивают раненых охотниками котиков на палубе судна. Она была длиной всего в 1.5 фута, и при своем невежестве я не подозревал, что для охоты за котиками на суше необходимо иметь дубинку длиной, по крайней мере, 4 или 5 футов. Самки тотчас же разбежались при моем появлении, и пространство между мной и самцом все уменьшалось и уменьшалось. Он обозлился и поднялся на передние ласты. Теперь между нами оставалось всего 12 футов, не больше. Я продолжал идти, ожидая, что вот-вот он повернется ко мне хвостом и убежит. В 6 футах от него на меня вдруг напал страх. «А вдруг он не убежит?» «Тогда я его убью», — ответил я сам себе. В своем страхе я забыл, что пришел сюда, чтобы убить его, а не для того, чтобы спугнуть. В эту минуту он зафыркал, зарычал и бросился ко мне. Глаза его сверкали, пасть была широко открыта, белые зубы оскалены. Позабыв всякий стыд, я бросился со всех ног назад. Он бежал за мной, правда, довольно неуклюже, но все-таки очень быстро. И когда я вскарабкался в лодку, он был всего в 2 шагах от меня и злобно ухватился зубами за весло, когда я стал им отпихиваться от берега. Крепкое дерево разлетелось в мелкие щепки, точно яичная скорлупа. Это нас поразило, а затем он нырнул под лодку, ухватился зубами за киль и стал свирепо ее раскачивать. «Ай, какой ужас!» — вскрикнула Мот. «Вернемся лучше!» Я покачал головой. «Я должен делать то, что делали другие, а я знаю, что именно дубинками бьют котиков, но теперь я не буду нападать на самца». «Да, лучше не надо», — сказала она. «Только не говорите этих «пожалуйста, пожалуйста», — с некоторой досадой сказал я. Она не ответила, и я понял, что ее обидел мой тон. «Простите меня», — сказал, или вернее, прокричал я, чтобы она расслышала меня, так как котики страшно ревели. «Если вы желаете, мы вернемся сейчас же. Я хотел бы остаться здесь». «Но только не говорите, вот что значит брать с собой женщину», — ответила она. Она лукаво улыбнулась. Очевидно, она простила меня. Проплыв вдоль берега 200 футов, чтобы успокоить свои нервы, я снова вышел на берег. «Будьте осторожны», — крикнула она из лодки. Я кивнул и побежал, чтобы напасть на первое же стадо самок, которое попадется мне на пути. Все шло хорошо до тех пор, пока я не нацелился в голову одной из них и не нанес ей удара. Она завизжала и бросилась в сторону. Я бежал рядом с ней и наносил ей удары, но попадал не по голове, а по плечу. «Берегитесь!» — взвизгнула Мот. В своем возбуждении я не заметил, что происходит вокруг, а в это время владыка гарема шел прямо на меня. И опять мне пришлось спасаться бегством от яростного преследования. Но теперь и Мот не хотела возвращаться. «Мне думается, — сказала она, — что лучше вам не трогать гаремов, а обратить внимание на безобидных одиночек. Что-то такое я читала у доктора Джордана. Одиночки — это молодые животные, не успевшие обзавестись гаремами. Он называет их холостяками. Если бы нам удалось найти их...» «Кажется, в вас проснулся охотничий инстинкт», — усмехнулся я. Она мило вспыхнула. «Я не люблю неудач не менее, чем вы», — ответила она, «хотя мне и противна мысль убивать таких красивых, безобидных животных». «Ну уж и красивых», — не согласился я. «Я не нахожу ровно ничего красивого в этих слюнявых мордах, которые упорно гоняются за мной». «Это только ваша точка зрения», — улыбнулась она. «У вас не хватает объективности. Вот если бы и вы тоже глядели на них издали. Это верно. Мне нужна более длинная дубинка. Кажется, у нас есть сломанное весло. Подождите, я припоминаю что-то. Да-да, капитан Ларсен как-то рассказывал мне, как его матросы охотятся на котиков. Они угоняют их маленькими стадами внутрь острова и там убивают их. «Я не берусь угнать ни одного из таких гаремов», — возразил я. «Да, но остаются еще холостяки. Они держатся особняком, и доктор Джордан говорит, что между гаремами всегда остаются свободные пространства, и пока холостяки держатся на этих пространствах, их не трогают владыки гаремов». «А вот и один из них», — указал я на молодого котика, плывшего мимо нас. «Давайте проследим за ним и узнаем, где он выйдет на сушу». Он подплыл прямо к отмели и вышел в промежутке между двумя гаремами, владыки которых заворчали, но не тронули его. Мы проследили, как он медленно направился в глубину, ковыляя между другими гаремами по проторенной тропе. «Вперед!» — крикнул я, выскакивая из лодки. Но я должен сознаться, что все-таки испытывал страх при одной мысли, что мне придется идти между этими ужасными гаремами. «Не лучше ли было бы лодку привязать?» — спросила Мот. Она вышла на берег вслед за мной, и я с изумлением поглядел на нее. Она решительно кивнула. «Да, я пойду с вами», — сказала она. «И советовала бы вам подумать о лодке и вооружить меня дубинкой». «Давайте лучше вернемся назад», — сказал я жалобно. «Можно сделать крышу из травы». «Вы же сами говорили, что нельзя», — последовал ответ. «Может быть, мне пойти вперед?» Я пожал плечами, но в душе был восхищен смелостью этой женщины. Я вооружил ее обломком весла, а другой обломок оставил себе. Не без некоторой нервной дрожи мы совершили эту нашу первую экспедицию. Один раз Мот вскрикнула от страха, когда самка из любопытства ткнулась носом к ней в ноги. Я тоже несколько раз ускорял шаг по той же причине — но если не считать некоторого недовольного ворчания, то никаких других признаков вражды котики не проявляли. Это был остров, которого ни разу не посещал ни один охотник. И потому котики на нем были кротки и не боялись человека. В самом центре стада шум был ужасен, от него кружилась голова. Я остановился и ободряюще улыбнулся Мот, так как освоился с положением скорее, чем она. Мот все еще безумно боялась. Она близко подошла ко мне и прокричала: «Мне очень страшно!» А мне уже не было страшно. Мирное поведение котиков успокоило мою тревогу. Но Мот дрожала от страха. «Я боюсь и не боюсь», — бормотала она, стуча зубами. «Виновато мое слабое тело, а сама я не боюсь». «Ну, конечно», — старался я ее ободрить и покровительственно обнял ее. Я никогда не забуду, какой прилив мужества я ощутил в этот момент. Я почувствовал себя мужчиной, защитником слабых, борющимся самцом, а самое главное, почувствовал себя защитником той, которую я любил. Она опиралась на меня, легкая и хрупкая, и по мере того, как она переставала дрожать, я начинал чувствовать в себе чудовищную силу. Я почувствовал, что готов был немедленно же вступить в бой с самым яростным самцом из всего стада, и напади сейчас такой самец на меня, я бы встретил его совершенно спокойно и в конце концов убил бы его. «Теперь мне лучше», — сказала она, глядя на меня с благодарностью. «Идем». Таким образом моя сила успокоила ее, дала ей уверенность и наполнила меня самого неизъяснимой радостью. Самая ранняя эпоха моей расы вдруг вернулась ко мне. Сверхцивилизованному человеку, и я стал жить доисторическими интересами дней, проведенных на охоте, и ночей, изжитых в дремучих лесах, как мои отдаленные и забытые предки. «Мне есть за что благодарить волка Ларсена», — подумал я, пробираясь по тропинке между стадами котиков. Четверть мили мы шли внутрь острова за холостяками, этими гладкошерстыми молодыми самцами, живущими в одиночку и набиравшими сил, чтобы затем вступить в драку с другими самцами и завоевать себе почетное место в ряду обладателей гаремов. Все шло как по маслу. Теперь я уже знал, что делать и как делать. Громко крича, угрожающе размахивая дубинкой и даже давая пинка особо ленивым из них, я отбил несколько холостяков от их сотоварищей. Если какой-нибудь из них пытался бежать к воде, то я бил его по голове. Мот принимала деятельное участие в этой охоте, крича и размахивая обломком весла. При этом я заметил, что всякий раз, как она видела, что какой-нибудь котик начинал уставать, она щадила его. Но если какой-нибудь из них скалил зубы, то ее глаза вспыхивали, и она била зверя своей дубинкой. «Это, оказывается, увлекает!» — воскликнула она, остановившись, чтобы перевести дыхание. «Я посижу немного». Я погнал перед собой небольшое стадо котиков вперед, и пока она отдыхала, я покончил с ними и стал сдирать с них шкуры. А час спустя мы гордо шли по тропинке между гаремами назад. И дважды мы проходили мимо них, сгибаясь под тяжестью шкур, пока я не нашел, наконец, что на крышу нам достаточно. Тогда я поставил парус, и мы отправились обратно. «Мы точно возвращаемся к себе домой», — сказала Мот, когда я вытащил лодку на песок. Я с трепетом услышал ее слова, они были сказаны просто и задушевно. «Мне кажется, будто я жил здесь всегда», — ответил я. «Все книги и их читатели в сравнении с этой действительностью кажутся мне далеким, туманным сном. Точно я охотился, совершал набеги и сражался всю свою жизнь. И точно вы тоже всегда разделяли эту жизнь со мной. Вы и уже готовы были сорваться с моего языка слова «моя жена», «моя подруга», но я сдержался и быстро заменил их другими. Вы тоже отлично переносите все трудности». Но ее ухо почувствовало фальшь. Она поняла, что я не то хотел сказать, и бросила на меня быстрый взгляд. «Вы хотели сказать что-то другое?» «Что вы, американская миссис Мейнелл, живете жизнью дикарки и отлично приспособились к ней», — ответил я непринужденно. «О», — сказала она, и я готов был поклясться, что в ее голосе звучала нотка разочарования. Слова «моя жена», «моя подруга» звучали в моих ушах весь остаток этого дня и в следующие дни. Но никогда они не звучали для меня так громко, как в тот вечер, когда она снимала мох с леющих угольев, раздувала огонь и готовила ужин. Должно быть, во мне тогда проснулся старый дикарь, с которым я искони был связан целым рядом последовательных рождений, составлявших мою расу. Старые, древние слова «жена», «подруга» наполняли меня трепетом, и, тихо повторяя их снова и снова, я блаженно уснул.